Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Наталья Жильцова. Проклятие некроманта. Может, ты мне дашь ответ? Почему весь белый свет обозлился на меня? Для чего родился я? Киш, некромант. Пролог. Тусклый свет заходящего солнца пробивался сквозь облака. Сумеречный лес затих, встречая ночь. Он подступал почти вплотную к горам, оставив нетронутым лишь небольшое плато, отделенное несколькими старыми валунами. На этой площадке находились двое. Один, израненный и измождённый, стоя на коленях, тяжело дышал. Его взгляд, направленный на возвышающуюся рядом фигуру, был полон ненависти. Той жгучей, всепоглощающей ненависти, которая, стань хоть на миг способной убивать, уничтожила бы все вокруг. Другой стоял над ним, излучая превосходство и уверенность в своих силах. «Подумай, скольких ты уже убил в попытках добраться до меня?» — произнес он. «И все напрасно. Неужели ты не видишь, что обладаешь той силой, которой мог бы служить? Прими ее, и я оставлю тебе жизнь. Прими то, от чего отказался». «Никогда». Человек непроизвольно сжал кулаки, на пальце зловеще сверкнул изумруд. «Марана все отняла у меня. И я сделаю то же самое с ней». Лицо второго исказилось от ярости. Его меч скользнул к груди врага. «Тебе не победить», — прорычал вампир. «Твоих сил не хватит, чтобы убить меня». Улыбка заиграла на лице поверженного некроманта. «Я и не собирался убивать тебя», — прошептал тот и бросился на меч, завершая свой кровавый ритуал. В глазах вампира отразилось запоздалое понимание. «Нет!» — он отшатнулся. «Марана!» — взвыл, появляясь призрак. Он протягивал к своему детищу тонкие полупрозрачные руки, но было уже поздно. Застывающий взгляд вампира. «Ты умер, а я вернусь». Оставив прощальный пламенеющий росчерк, солнце скрылось.